Глава 24. Конец операции «Юг». Остров Херт. Удар о воду, и от холода у обоих сувайверов перехватило дыхание. Кинетического импульса Алины хватило, чтобы отбросить их на место с достаточно большой глубиной и не убиться о дно при падении с такой высоты. А еще им все-таки повезло. Если бы штормило, при всех сувайверских способностях и физических возможностях Эдуарда и Алины, а также невзирая на еще действующую последнюю дозу стимулятора, они бы, скорее всего, довольно быстро пошли ко дну. А так держались, всплыли и даже стали грести прочь от берега. Симбионт кружил над ними. Искусственно созданной твари не грозила усталость, а сидеть на периодически погружающемся в воду сувайвере она теперь не могла. «Твою налево!» — стуча зубами от холода, выдавила Алина. «Так мы долго не продержимся. Надо что-то придумывать». «Я отправил птицу на корабль». «Какую нафиг птицу?» «Обыкновенную, альбатроса. Я ведь теперь животновод, а мы с капитаном договорились об условном знаке». Алина хотела было поинтересоваться, о каком нафиг условном знаке речь, но сдержалась. Какая теперь разница? Она сильно подозревала, что какова бы ни была договоренность у Эдуарда с командиром фрегата «Баларат», кораблю, чтобы добраться сюда, потребуется куда больше времени, чем они смогут продержаться на воде. Обидно помирать вот так, тупо и банально, утонуть или от холода, после всего, через что они прошли. Вдруг она ощутила снизу движение. Чего-то живого и большого, очень большого. Не будь ей и без того так холодно, это ощущение проморозило бы ее с головы до ног. Неужели акулы? В этот момент утонуть ей показалось не таким уж страшным исходом. Алина повернулась к мужу, но встретила его невозмутимый взгляд. «Спокойно, Лина, это со мной. Я позвал. Садись и держись». Не успела у Алины вырваться привычное «твою налево», как перед ней прорезал воду острый черный спиной плавник здоровенной касатки. А мгновением позже она ощутила под собой и само животное. Конечно, страшновато было садиться на спину этой здоровенной живой машине для убийства, которая даже на китов охотится. Но понимание, что касатка под контролем Эдуарда, и то, как он лихо оседлал другую такую же хищницу, придало Алине уверенности, и она последовала примеру мужа. Обе касатки, не погружаясь, довольно быстро направились прочь от берега острова Херт в открытый океан, к месту предстоящего рандеву с австралийским фрегатом. Если б не жуткий холод, от которого у Алины зуб на зуб не попадал, она бы даже кайф словила от такого экзотического способа путешествия — использовать касаток в качестве транспортного средства. Это что-то с чем-то. Вот только радоваться Алина не спешила. Чутье подсказывало ей. Не все приключения еще закончены. Командор Юрий Семецкий, разумеется, не показывал вида подчиненным, но весь извелся от нетерпения. Вверенный его командованию фрегат австралийских ВМС «Баларат» лежал в дрейфе в Индийском океане в 30 милях к северу от острова Херт, имея категорический приказ командования до специального сигнала от полномочных представителей России ближе к острову не подходить. Этот-то приказ больше всего и раздражал Семецкого. Миссия острова Херт стала для него шансом, которого он ждал всю свою жизнь. Юра с детства бредил приключениями и дальними плаваниями. Когда ему исполнилось 5 лет, его родители эмигрировали в Австралию. Теперь мечта стала даже ближе. В портовом городе Аделаида мечтать о море было куда проще и реалистичнее, чем в Подмосковье. Но мечтать абстрактно, как о чем-то недостижимом, Юра не привык. Для него мечта стала целью. И когда пришло время, он поступил в Королевский военно-морской колледж Австралии в Джервис-Бэй, направив свою жизнь именно в то русло, о котором мечтал. Вот только флотская служба оказалась вовсе не так романтична, как представлялось Семецкому. Занудное морское патрулирование, долгие простои в порту и редкие учения – вот и все, что он получил. Время было мирное, и даже пираты с контрабандистами не появлялись на горизонте. Ни одного стоящего события за 15 лет безупречной службы. И даже когда на землю обрушился метеоритный дождь, он весь как назло достался северному полушарию. Семецкий с жадностью ловил новости о событиях в России, о зонах, возникших на территории бывшей родины, о войнах с измененными и мутантами. Но южнее экватора были тишь да гладь, никаких катаклизмов. Сослуживцы Семецкого этому факту только радовались. Ну ее нафиг, эту космическую дрянь. Лучше держаться от нее подальше. А Юрий страдал. Правда, молча, ибо его просто не поняли бы. Кто же в армии мечтает о войне? Да и вообще, кто о ней, проклятый, мечтает на всей планете? Но ведь Семецкому много не надо. Один завалящий обломок из космоса, немного приключений. Так, без фанатизма. И вот случилось. Когда прошел слух про обломок на острове Херт, который уже 20 лет как пустовал после того, как с него убрали исследовательскую станцию, Семецкий сначала не поверил. Побоялся поверить. Но слух подтвердился уже официально. Более того, западная группировка австралийского флота, которой принадлежал и Баларат, фрегат Семецкого, была приведена в полную боевую готовность. Когда же стало известно о специальной миссии у берегов Херда, проводимой совместно с двумя секретными представителями России, выбор командования пал на Семецкого, так как его фрегат как раз находился в глубоком патрулировании неподалеку от нужного района. Чистое везение. Ну, а еще русское происхождение командора и его безупречный послужной список тоже, конечно, сыграли свою роль. Получив этот приказ, Юрий был на седьмом небе. Баларат покинул район постоянного патрулирования и на максимальной скорости двинулся к 55-й параллели на долготе Херда, где и забрал сувайворов с российского океанографического судна. Русский язык Семецкий, конечно, подзабыл, ибо говорил на нем редко и только с родителями, но объясниться с бывшими земляками для него все равно особой проблемы не составляло. А вот загадочный термин «сувайворы» вгонял в форменный ступор. Речь шла о каких-то сверхспособностях. Так это что же, мутанты, но правильные, наши что ли? Однако первоначальные опасения довольно быстро рассеялись, стоило ему немного пообщаться с загадочными сувайворами. Они оказались нормальными ребятами, мужем и женой, прошедшими через такое. Нет, подробностей, конечно, Семецкий не знал, но и тех обрывков информации, которыми ему пришлось довольствоваться, хватило, чтобы понять. Земляки очень круты. При этом в общении оба вовсе не казались какими-то там сверхсуществами. Ничего такого из себя не корчили и пальцы не гнули. В общем, люди как люди. Только когда речь зашла об условном сигнале, по которому фрегат должен был выдвигаться на одно из двух оговоренных мест встречи, чтобы забрать сувайворов на борт, Юрий сперва подумал, что они чокнутые. Вернее, что чокнутый конкретно Эдуард. «Связь в зоне не работает», — говорил сувайвор. «Поэтому никакими техническим средством я передать сигнал не могу. Но от меня прилетит птица». «Это в смысле как голубиная почта?» – ошарашенно переспросил Семецкий. «Не совсем. Она просто прилетит и сядет на фальшборт. Если двигаться надо к точке 1, прилетит альбатрос. Если к точке 2 – фрегат». «Дрессированные?» – еще более ошеломленно осведомился командир. «Нет», – улыбнулся сувайвор. Я ими просто управляю. Каким бы странным все это ни казалось, Семецкому просто пришлось принять на веру, что загадочный русский сувайвор это умеет. Одна из сверхспособностей, почему бы и нет. Конечно, в телепатию, телекинез и предвидение будущего поверить было бы проще, и Юрий, если честно, до сих пор сомневался, все ли он правильно понял. Там, на острове, вполне возможно, происходили какие-то серьезные события, не исключено, что архиважные для его страны. А он на своем корабле болтается тут без дела, посреди Индийского океана, как? В общем, бестолково. А вдруг русским там нужна помощь? Может, они просто не в состоянии передать сигнал, даже такой странный? А если этот обломок представляет собой такую серьезную угрозу, возможно, стоит подойти к острову и раздолбать его гарпунами из ракетных установок? Но приказ командования связывал командору руки. И чем дальше, тем сильнее его раздражало вынужденное бездействие. На летящего альбатроса Семецкий поначалу не обратил внимания. Мало ли, тут птиц летает. На Херде, насколько он знал, огромное количество гнездовий пернатых. Но птица целенаправленно летела к кораблю, а не описывала, как другие, круги в воздухе, с любопытством разглядывая странную железную штуковину, зачем-то приплывшую в эти воды. Летела прямо и быстро, словно у нее было конкретное дело, и она спешила его выполнить. Неужели это и есть сигнал? Мысленно изумился командир. Альбатрос — это точка 1, к северу от острова. Между тем птица подлетела к фальшборту фрегата, села неподалеку от капитанского мостика, посмотрела, казалось, на самого Семецкого и разразилась громким пронзительным криком. Сердце у Семецкого подпрыгнуло от радости и нетерпения. Сигнал! Наконец-то! «Курс Зюит-Вест», — гаркнул командир. «Малый вперед! Цель — точка один!» Фрегат тронулся с места и, постепенно набирая скорость, двинулся в указанном направлении. Альбатрос же, очевидно, сочтя свою миссию выполненной, прянул в воздух, издал еще один громкий крик и полетел прочь. Семецкий же почувствовал, как по всему его телу побежали мурашки. Это было что-то вроде предбоевой лихорадки. Конечно, не исключено, точнее, почти наверняка, никакого боя не будет. Они просто в штатном режиме заберут этих русских и спокойно вернутся в порт приписки. Более того, скорее всего, даже останется тайной, что там делали двое сувайверов, если, конечно, их миссия хоть в какой-то мере удалась. Обидно, однако. Его корабль непосредственно задействован в операции, а ему даже талики информации не достанется. «Что там на РЛС?» — обратился Семецкий к Вахтиному. «Видно их?» «Нет, сэр. Но гидроакустики что-то обнаружили, сэр. Что-то большое». «А конкретнее?» — нетерпеливо уточнил Семецкий, раздраженный не по-военному расплывчатым ответом. «Подводная лодка? Кит?» Лицо Вахтинова сделалось растерянным. «Они не могут определить, сэр. Объект странной формы и больше нашего корабля, сэр. Примерно 150 метров в длину и 50 в ширину. И еще он приближается. Довольно быстро». «Что?» — изумленно протянул Семецкий. «Ну-ка дай мне их, я с ними сам поговорю». Но он не успел. Нечто невидимое и огромное ударило в корабль так, что тот содрогнулся и даже крен дал. Основательный такой, градусов 20. Семецкий не удержался на ногах и, падая, ударился головой о переборку. Из рассеченного лба обильно потекла кровь, заливая глаза. У командора вырвалось ругательство, причем на русском. С трудом поднявшись на ноги, он выскочил из рубки и едва успел схватиться за перила трапа, потому что в этот момент выправившийся было фрегат получил еще один подводный удар и на сей раз накренился уже в другую сторону. А несколькими секундами позже над правым фальшбортом появилось чудовищных размеров щупальце, которое могло бы принадлежать разве что мифическому кракену. Толщиной оно превосходило человеческое тело раза в два. Махнув над ошарашенным командором, щупальце ухватилось за вышку РЛС. И тут какая-то едкая жидкость, которая стала сочиться из чудовищных присосок щупальца, начала разъедать металл буквально на глазах, словно в сотни раз ускоренный процесс ржавления. Семецкий вытащил пистолет, понимая, однако, его бесполезность. Такому огромному чудовищу пули, что слону дробина. Между тем, над фальшбортом выросли еще два щупальца, одно из которых обвило кормовую вышку РЛС, а второе оторвало носовую орудийную башню. Несколько матросов с криками метнулись вниз в оружейную, где имелись автоматы и гранатометы, но бледному как смерть Семецкому уже было очевидно — корабль не спасти. Новые и новые щупальца появлялись с обоих бортов и хватались за все выступающие элементы конструкции фрегата, немилосердно куроча и раскачивая его из стороны в сторону. Несколько матросов полетели за борт. Современный боевой корабль стал беспомощной игрушкой в щупальцах чудовища, не имея возможности пустить в ход ни одну из своих систем вооружения. В ближнем бою все они были бесполезны. Как спичка сломалась центральная вышка РЛС, которую выделения громадной твари разъели окончательно. Та же участь ждала и все другие части фрегата, за которые хватались щупальца, а в ближайшей перспективе и весь корабль. «Ну что, командор, вот оно твое приключение. Вот она, твоя война. Доволен? Хлебай полной ложкой». Похоже, обломок с острова Херт сумел создать это чудовище, которое теперь утопит фрегат Семецкого. А это значит, что двое сувайверов, ждущих сейчас эвакуации, тоже обречены. Получается, миссия, которую Семецкий ждал и к которой готовился всю свою жизнь, будет провалена. Вариант остался только один. Не на спасение, нет. Об этом речи не шло. На боевую ничью. Взорвать боеприпас, чтобы прихватить чудовище с собой на тот свет. Судорожно цепляясь за перила, Юрий метнулся к центральной части корабля, где находилась пусковая установка противокорабельных ракет. Однако в этот момент с треском сломалось РЛС управления огнем, под который пробегал Семецкий, и командору пришлось шарахнуться в сторону, чтобы его не пришибло падающей конструкцией. И тут фрегат тряхнул еще раз. В отчаянии Юрий попытался зацепиться хоть за что-нибудь, но тщетно. Он уже летел за борт. И последним, что успел увидеть Семецкий перед смертью, стала бугристая серая туша и громадный глаз твари, уничтожающий его корабль. «Ты его видишь?» — стуча зубами от холода, спросила Алина. «В смысле, корабль?» «Я нет, но моя птица видит. Он совсем недалеко. Скоро мы...» Эдуард внезапно осекся. «Что?» — всполошилась Алина, с нарастающей тревогой наблюдая остановившийся взгляд и бледнеющее на глазах лицо мужа. «Что там происходит?» Вместо ответа Эдуард вошел с ней в ментальную интеграцию, и Алина смогла увидеть то же, что и он. Фрегат «Баларат», который должен был вывести их отсюда, погибал, обвитый со всех сторон громадными щупальцами чудовища, превышающего корабль размерами раза в полтора. Оба сувайвера онемели при виде этого зрелища. Не приходилось сомневаться, что чудовище порождено источником острова Херт. Это казалось невероятным, но, увы, было кошмарной реальностью. Таганайскому сеятелю, чтобы создавать подобных левиафанов, потребовалось копить силы 2 года. Местный же пробудился без году недели, однако его возможности ошеломляли. Ядовитые тучи, ожившие камни, а теперь вот и это. Что за дьявол свалился из космоса на остров Херт? Разгадка наверняка скрывалась в информации, скачанной симбионтом, но чтобы доставить ее, сувайверам требовалось выжить, с чем, похоже, наметились большие проблемы. Эдуард скомандовал касаткам резкий поворот, и обе хищницы мгновенно подчинились. Заложив крутой вираж, они поплыли на восток, в направлении далекой Австралии. Алина только головой покачала. Она сильно сомневалась, что у них, таких замерзших и обессиленных, хватит пороху преодолеть, пусть верхом на касатках, многие тысячи километров до суши. Кроме того, ощущение, что эта потеря времени может обойтись всем слишком дорого, нарастало в Алине с каждой секундой. Между тем, чудовище доломало фрегат. Корабль переломился пополам в объятиях Левиафана. И тут рванули боеприпасы. Ракеты, мины, торпеды. Военный корабль на боевом дежурстве был ими основательно напичкан, и сейчас они сдетонировали. Раздался оглушительный грохот, и столб пламени вспорол сгущающиеся над океаном сумерки. Фрегату пришел конец. А чудовищу? Зрение птицы, через которое оба сувайвера наблюдали катастрофу, не позволяло до конца убедиться в этом. Дым, пламя, обломки корабля, мертвые тела моряков, ошметки плоти. Нет, не только человеческой. По воде расплывалась огромная лужа мутной маслянистой жидкости. Кровь? Похоже. Монстр пострадал, причем сильно. Несколько щупалец у него были оторваны, да и в самом туловище зияла огромная рана. Но это мало что значило. Эдуард и Алина видели на Таганае, как биоморфы, если только не были разнесены в пыль, заживляли раны и покруче. Стало быть, и этот регенерирует. А значит, фора у них совсем небольшая. Но тут... «Твою налево!» — сквозь клацанье зубов выдавила потрясенная Алина. Она почувствовала это через касатку, на которой ехала. Хищница прекрасно ориентировалась в океане и угрозу чуяла на раз. И вот теперь она ощущала приближение из глубины еще одного огромного чудовища сродни первому. Касатку обуял ужас, инстинкт самосохранения требовал от нее погрузиться поглубже и предельным ходом дать отсюда деру. Но воля сувайвера была сильнее и не позволила ей этого. А таймер обратного отсчета уже тикал, и Алина понимала, что проскочить у них не получится. «Что делаем?» — послала она мужу мыслеобраз по каналу интеграции. «Обратно к берегу и зовем посвященного». «Как?» «Через эгрегор». В этом был смысл. Дозваться-то можно, только что он сделает на таком расстоянии? Внезапно пришедшая в голову идея потрясла Алину. Она даже не поняла, сама ли это придумала, или замысел мужа передался ей через канал интеграции. Да и какая к черту разница? Касатки неслись к берегу проклятого острова Херт, а двое сувайверов ментально проникли в эгрегор сеятелей и испустили отчаянный призыв о помощи, настраиваясь на пси-волну посвященного. Белоярская зона. «Черти полосатые!» — вырвалось у дрона, когда посвященный закончил говорить. Шахматист молчал, но по лицу его было заметно, что он тоже совершенно ошарашен. «Вы уверены?» «В информации уверена она. пустой капюшон кивнул в сторону незнакомой темноволосой измененной, единственной, кто находился в кабинете посвященного, кроме двух сувайверов. «Ли – самая надежная пророчица в моей команде. Что же до моего плана? В нем есть риск, и немалый. Но ничего лучше у нас все равно нет, и за оставшиеся до предсказанного события минуты мы вряд ли что-нибудь придумаем. А вытащить оттуда Эдуарда и Алину – наша приоритетная задача. С этим, я думаю, никто спорить не будет». «Нет», – проворчал дрон, – «я бы поспорил с решением отправить их туда одних, если бы кто-то поинтересовался моим мнением. Но чего уж теперь? Будем выручать, конечно». «Что ж, хорошо. Тогда тройная интеграция. Фокус я. И помните, в эгрегоре сеятелей абсолютная осторожность и минимум самодеятельности. Только установление контакта с нашими. Вся работа с реальностью только здесь. Все взаимодействия с сеятелями, если оно понадобится, только через меня». «Да поняли, шеф, поняли». Шахматист был тоже хмур. Дрон чувствовал, что затея тому не очень-то нравится, но выбора у них практически не было. «Сделаем, стало быть, в лучшем виде». Интеграция получилась легко. Дрон с шахматистом привыкли уже взаимодействовать, и у них все происходило почти на автомате. А у посвященного была немалая псионическая сила и огромный опыт в таких делах. Во тьму эгрегора сеятелей все трое занырнули уже как единый организм, едва лишь посвященный уловил ментальный сигнал СОС из невообразимого далека. Дрон, хоть и был в этой операции на вторых ролях, ощущал все предельно четко, и знакомые пси-волны Эдуарда и Алины узнал сразу же. Узнал и почувствовал накатывающие на них волны страха и отчаяния. Да, похоже, у них там полный абзац. Черти полосатые, да с чем они там столкнулись-то? Нет, не думать об этом, не отвлекаться, не позволять эмоциям выйти наружу. В эгрегоре сеятелей это опасно. Между тем, короткий обмен мыслеобразами состоялся, и стороны пришли к соглашению. Пора. Это понимание накрыло дрона на секунду раньше, чем от посвященного поступила соответствующая команда. И он приступил к работе с физической реальностью Белоярской зоны, создавая пространственную аномалию. Остров Херт. Им дико повезло, что посвященный откликнулся сразу, и что рядом с ним оказались еще двое сувайверов. Без них могло ничего не получиться. Правда, Эдуард сильно сомневался, что это случайность. Но какое это сейчас имело значение? Они с Алиной, держась за руки, стояли на северном берегу острова, у самой кромки волн, мокрые насквозь и дрожащие от холода, и обреченно ожидали спускающуюся с горы фиолетовую тучу, которая должна была их прикончить. Симбионт сидел, намертво вцепившись в плечо Эдуарда. Аномальный мост через эгрегор сеятелей был их единственным шансом спастись. Здесь зона, и по ту сторону протянувшейся через мрак эгрегора нити контакта тоже была зона. Реальность там и там гибкая, податливая. Что случится, если там и там одновременно возникнут пространственные аномалии? Какова вероятность, что они соединят две зоны через 11 тысяч километров? Ничтожные. Если только аномалии синхронно не создают четыре сувайвера и посвященный, находящиеся по обе стороны будущего пространственного моста и поддерживающие ментальный контакт. Эдуард и Алина создавали свою аномалию на пределе сил. Их оставалось совсем немного. И Эдуард резонно опасался, что источник Херда не позволит им этого сделать. Посвященный выступал связующим звеном между сторонами, фокусом пятерной интеграции. Только это давало шанс на успех. Он делился силой, синхронизировал их действия и управлял всем процессом. Наверное, прошло совсем немного времени, когда наконец почувствовался химический запах, всегда сопровождающий возникновение пространственной аномалии. Но Эдуарду показалось, что процесс занял целую вечность. Вот только когда они с Алиной готовы были уже шагнуть в открывшийся пространственный туннель, на него вдруг обрушилось мощное энергетическое давление, и аномалия стала закрываться. Эгрегор сеятелей. Посвященный чуть не взвыл от досады, ведь почти уже получилось. В последний момент сеятель Херда попытался закрыть туннель со своей стороны. И, скорее всего, у него это получится. Уж слишком он силен, да и там его территория. Эх, хотелось бы посвященному обойтись без крайних средств, но никуда не денешься. Он чуть усилил свой контакт с Белоярским источником и попросил о помощи. Связь между ними была достаточно тесной, чтобы свой сеятель не нуждался в долгих объяснениях и продуманных аргументах. Он понял все сразу. Более того, вмешался, закачав в уже разрушающийся туннель и канал связи изрядную порцию своей энергии. Посвященный понимал, что надолго этого не хватит, и распорядился подарком по максимуму, не позволил закрыться аномалии с той стороны и даже чуть расширил туннель. Ну же! Остров Херт, эгрегор сеятелей, Белоярская зона. Ну же! Побуждающий мыслеобраз от посвященного уже не требовался. Эдуард сам не понял, как получилось, что туннель не закрылся. Но думать об этом не было ни сил, ни времени, ни желания. Рывок вперед, холод, мрак, очень странные ощущения, утекающие из тела жизненной энергии, и несколько мгновений спустя оба они, нет, трое вместе с симбионтом, вывалились из аномалии по ту ее сторону, в рабочем кабинете посвященного в Белоярской зоне. Ощущение схлопнувшегося за спиной пространственного туннеля было последним, что почувствовал Эдуард перед тем, как мощнейший энергетический откат от сверхусилий вышиб его из физической реальности в темноту беспамятства. Интерлюдия третья. Посвященный и власти. Белоярская зона. Посвященный стоял у окна в своем кабинете и невидящим взглядом смотрел вдаль. Дело явственно пахло керосином. Конечно, ничего хорошего посвященный от разведывательной информации с острова Херт и не ожидал, но то, что скачал симбионт, превзошло самые худшие опасения. Опять цейтнот, и на сей раз критический. Если ситуация с Сидом-пауком в Питере, безумным лесногорским сеятелем и стаганайским источником обещала крупные проблемы в дальнейшем, то это гарантировало их прямо сейчас. А в данном случае под крупной проблемой понимался ни много ни мало конец света. Самый настоящий, без дураков. И решать, что с этим делать, надо было немедленно. Художник с женой пропали со связи и были недоступны даже через эгрегор сеятелей. Но короткий сигнал, который прорвался с востока, от Курильской гряды, свидетельствовал о том, что там пробуждается еще один источник. И пробуждает его, скорее всего, бывший хозяин топи, а ныне просто паук, наследник преснопамятного Сида. Стало быть, источник этот однозначно враждебен. И можно было бы попробовать поступить с ним так же, как с Таганайским, то есть подавить мощью эгрегора, но сеятели нужны на другом направлении, на южном. Главная угроза исходила с острова Херт. Вот только и курильскую проблему нельзя было пускать на самотек. Исчезновение художника и его жены могло означать что угодно. Они могли как попасть под маскировочную пелену их сына, так и погибнуть под совместными ударами паука и новопробужденного сеятеля. Причем второе куда более вероятно. А в этом случае также навсегда потерян и уникальный ребенок Сувайвера и лояльный, на которого посвященный возлагал такие надежды. Неужели он начинает сдавать? Последнее время ошибка следует за ошибкой, а исправлять их последствия становится все труднее и труднее. Где его прежние практически безупречные многоходовки, приносящие выигрыш в самых пиковых обстоятельствах? Сейчас же он ведет войну на два фронта, и на обоих близок к поражению. А проигрывать нельзя, взять реванш, скорее всего, не получится. Стало быть, проблемы надо решать радикально. Обойтись без потерь, похоже, не выйдет, и все, что он может, попробовать свести эти проблемы к минимуму. Художник знал, на что шел. Его операция по спасению сына была смертельно опасна. До сих пор этому сувайверу сопутствовала удача, но все когда-то заканчивается. Конечно же, художника очень жалко. Еще жальче его сына. Но есть предел допустимого риска, который может себе позволить посвященный. И он уже достигнут. Разрешить продолжать делать свое дело пауку, завладевшему уникальными способностями ребенка сувайвера, да еще и в союзе с еще одним сеятелем, это уж слишком. Нет, его надо остановить. Любой ценой. Как и сеятеля на острове Херт. У посвященного просто не осталось выбора. Если художник еще жив, он поймет. Если нет, ему уже все равно. Но ждать больше нельзя. Москва, Кремль. «Входи, Вадим Юрьевич, входи». Президент грузно поднялся навстречу министру обороны и протянул руку для пожатия. «Господин пре...» — начал было Пахомов. «Вадим. Сергей Васильевич, при всем уважении, неужели нельзя было по закрытому каналу? У меня работы?» Президент хмыкнул. «А то я не знаю. Можно подумать, у меня меньше. Причины вызвать тебя сюда у меня были, поверь. Это связано с...» «А с чем же еще?» Президент нажал кнопку интеркома. «Меня ни для кого нет», после чего вновь тяжело опустился в кресло и немного побарабанил пальцами по столу. «Не думаю, что для тебя станет сюрпризом, что я пользуюсь некоторыми... услугами нашего белоярского союзника. Пожалуйста, не делай такое удивленное лицо. Тебе не идет включать дурака. Более того, я в курсе, что ты тоже кое в чем прибегаешь к его помощи. И отрицать не надо. Это означает делать дурака уже из меня». Министр обороны пожал плечами. «Как скажете. Так в чем дело?» «Не буду долго ходить вокруг да около. Некоторое время назад мне понадобился свой измененный. Полностью свой, понимаешь? Нелояльный, предоставленный ПБР, и не кто-то из команды посвященного, потому что и в том, и в другом случае у меня не было бы полной уверенности, кому он более предан». «Это разумно. Поэтому я попросил у нашего союзника пробирку с кровью измененного, чтобы ввести ее тому, кому доверяю абсолютно». У Пахомова пересохло в горле. «Измененного какого плана?» «Пророка». «Хм, ну, это разумно», — еще раз повторил министр обороны. «Богатый же у тебя словарный запас», — улыбнулся президент. «Ладно, ладно, не обижайся. По сути, ты прав. В силу должности я вынужден гасить эмоции и принимать решения, руководствуясь именно разумом, а не чем-то иным. Но я тоже человек». «Да ладно», — позволил себе остроту Пахомов. «Представь себе», — усмешка президента стала кривой, — «у меня есть племянник Сашка, сын моего младшего брата, и я его очень люблю. Хороший парень, МГИМО окончил, но он болен, неизлечимо болен, рак крови. Вернее, был болен до того, как я, ну ты понимаешь». «Вкололи ему кровь пророка?» Вадим Юрьевич думал, что его уже ничто не способно удивить. Ошибался. А вообще ему с каждой минутой все больше не нравилось, куда идет этот разговор. «Конечно. Я убил этим сразу двух зайцев. Дело в том, что кровь измененных справляется с любым человеческим недугом. В общем, рака у Сашки больше нет. Да не смотри ты на меня так. Конечно же, я позаботился о запасе вакцины. Меньше всего мне нужно было превратить родного человека в биологическую машину, не способную испытывать эмоции. Да, теперь он до конца жизни вынужден будет колоться антиновой. Но у него эта жизнь хотя бы будет. Ладно, сейчас не об этом. Я взял Сашку на работу в свою команду. Так он и под присмотром, и я с вакциной, если что, рядом, и его пророческие способности в моем распоряжении. Его видения порой сложны в толковании, и я стараюсь записывать их на диктофон, чтобы потом без помех разобраться. И вот пару часов назад он кое-что увидел». У Пахомова вдоль позвоночника пробежал внезапный озноб. Министр смотрел в глаза президента, и его, военного со стажем, прошедшего через всякое, до чертиков пугало то, что он там видел. «На вот, послушай». Президент подтолкнул ему через стол черную коробочку диктофона с воткнутыми наушниками. Такому лучше без необходимости не звучать, даже здесь. Пахомов пару секунд смотрел на лежащие на столе наушники так, словно они были ядовитой змеей и могли его укусить. Затем все же вставил их в уши и нажал кнопку «плей». Все время, пока проигрывалась запись, президент неотрывно наблюдал за лицом министра, которое постепенно заливала восковая бледность. Наконец, воспроизведение завершилось, и Вадим Юрьевич медленно, словно сомнамбула, вынул наушники из ушей. На нем не было лица. «Твою ж мать!» Президент кивнул. «Согласен, я покруче даже выразился». «И что же, так все и будет?» Голос Пахомова хрипел, словно ему приходилось говорить с передавленной гортанью. «Если мы ничего не предпримем». «Но что?» «Ну, думаю, с вариантами у нас не шибко богато, но один приходит в голову прямо навскидку». «Вы имеете в виду...» Звонок спецсвязи не дал ему договорить. Вздрогнули оба. Один взгляд на устройство позволил определить, какой именно канал вызывает. «Хм. Как будто можно было ожидать чего-то иного», «Помяни черта», — пробормотал президент и взял трубку. «Слушаю». «Сергей Васильевич», — голос посвященного звучал почти сверхъестественно спокойно. «Я так понимаю, Вадим Юрьевич у вас?» «Да». «Отлично. Так мы сэкономим время, а его у нас в обрез. Пришло время, господин президент». «Время для чего?» «Вы знаете. Я так понял, свой пророк у вас уже появился. Молчите? Значит, появился. И если он выдал вам что-то вроде того, что видела моя пророчица, вам должно быть ясно, о чем я». Голос Сергея Васильевича сделался совсем сиплым, как при болезни. «Как это остановить?» «Последний шанс, господин президент. Ракеты на пусковых установках?» Сергей Васильевич бросил взгляд на министра обороны и одними губами четко артикулировал слово «ракеты», пальцем нарисовав знак вопроса. Тот лишь кивнул в ответ. «Да, готовы к пуску». «Тогда пускайте. Одна ракета — центральная часть острова Итуруп. Две — остров Херт в южной части Индийского океана. Полагаю, с координатами ваши спецы разберутся сами». Президент на несколько секунд потерял дар речи, и чтобы заговорить снова, ему пришлось основательно прокашляться, изгоняя забивший горло комок. «На Итурупе много наших людей, а Херт — территория другого государства. Это же война». «По поводу первого вспомните Краснотайгинск. С ним ваш предшественник не церемонился. Город стерли с лица земли, а ведь тогда угроза не была и в половину столь серьезна. Что же до второго? Вас правда волнует международное осложнение? После того, что вам сообщил пророк? Серьезно?» «Вы не понимаете». «Нет, боюсь, это вы не понимаете, Сергей Васильевич», — перебил его посвященный. «Херт — необитаемая гора. Речь не идет о Мельбурне или Сиднее, хотя при таких ставках даже удар по ним не был бы слишком высокой ценой. На кону существование всего человечества, и это нисколько не преувеличение. На голой скале Херда сидит враг. Враг, в силах которого завтра устроить вам конец света. На Итурупе его верный помощник, также способный организовать филиал ада как минимум континентального масштаба. У вас есть власть, много власти. Кому много дано, с того много и спросится. Хотите взять на себя ответственность за гибель всего человечества? Нет? Так действуйте. Если надо, звоните премьеру Австралии, генерал-губернатору или королеве Великобритании. Вам лучше знать, с кем решать подобные вопросы. Расскажите им то, что знаете сами. И добавьте, что гигантский биоморф, созданный источником с острова Херт, только что утопил австралийский военный корабль. Можно считать, что сеятель объявил Австралии войну. И в течение недели, а может двух, десятки таких биоморфов начнут терроризировать все их побережье. Если у них там есть хоть капля мозгов, они поймут, что удар по Херду – это союзническая помощь, а не враждебная акция. Мне продолжать учить вас делать вашу работу? Президент отличался немалым терпением, но тут уже готов был вспылить. Удержался лишь в последний момент, осознав две вещи. Первое. Посвященный, в голосе которого обычно содержалось 0,0% эмоций, сейчас балансировал на грани яростного срыва, а значит, дело и впрямь швах. И второе. Он во всем прав, а от их ссоры выиграет только проклятый чужак, засевший на Херде. Несколько секунд президенту понадобилось, чтобы взять под контроль свои эмоции, и еще несколько, чтобы совладать с голосом. После чего он медленно проговорил: «Хорошо, я сделаю это». По ту сторону повисла короткая пауза, в которой Сергею Васильевичу почудился облегченный вздох. «Вот и отлично. До связи, господин президент». Контакт прервался. Секунды три Сергей Васильевич невидящими глазами смотрел прямо перед собой, не замечая ожидающего взгляда министра обороны. Затем взял стикер с письменного прибора, написал на нем несколько слов и пододвинул через стол к Пахомову. Тот взглянул на бумажку, а потом брови его неудержимо полезли вверх. Что это? Встречный взгляд президента, казалось, весил несколько тонн, а каждое из последовавших слов было немногим легче. «Наши цели, Вадим Юрьевич. Готовь ракеты к запуску, а я буду звонить в Австралию». «Мы что, правда? А ты бы на моем месте поступил иначе? после того, что услышал в записи? Пожалуй, нет. После короткого колебания ответил Пахомов и поднялся. Разрешите идти? Иди, Вадим Юрьевич, иди. И уже закрывая за собой дверь кабинета президента, министр обороны услышал тихое «Да поможет нам Бог».